Глава 45. 2228 год от Великого Исхода, ночь с 24 на 25 день месяца собаки. Таяна, Высокий замок. Регент Таяны и господарь Тарский проснулся в холодном поту. Ланка, спавшая в эту ночь вместе с супругом, повернулась на другой бок, натянув парчевое покрывало на голову. Герцог готов был поклясться, что жена притворяется. Илана не желала знать, что с ним происходит. И поделом. Когда в первый раз он вот так же был разбужен среди ночи и начал лихорадочно одеваться, Лана, сев на постели, поинтересовалась, куда это он собрался. Михай в первый и последний раз повысил на нее голос. Женщина скорчила презрительную гримаску и легла лицом к стене. Годой был уверен, что она не забыла этого унижения. Тогда жена не разговаривала с ним 10 дней. Их помирила лишь необходимость участия в дворцовых церемониях и еще жажда власти. Годой знал, что пока он на коне, пока он побеждает своих врагов, Илана не будет слишком щепетильной и привередливой. В противном случае она не осталась бы с ним, зная, какую роль сыграл он в гибели братьев. Михай затянул кожаный пояс, прицепил кинжал и вышел. Один из троих, стоявших на пороге опочивальни стражей гоблинов, не говоря ни слова, последовал за регентом. Герцог изо всех сил старался не торопиться, но сила, разбудившая его, на этот раз была еще настойчивее, чем обычно. Годой непроизвольно ускорял и ускорял шаг, пока не очутился в самой старой части высокого замка. Здесь регент оставил стражника и ступил на узкую винтовую лестницу, ведущую на смотровую площадку. От природы тучный Михай задыхался, но поднимался наверх почти бегом, призывавший явно терял терпение. Вот, наконец, и дверь. В лицо ударил промозглый холод осенней ночи. Его ждали. Высокая фигура в сером сидела на каменном ограждении. Годой внутренне содрогнулся, никак не мог привыкнуть к своим союзникам, но чернобородое лицо выразило лишь брезгливое недовольство. «Что случилось, ожидающий?» «Что? Ты спрашиваешь, что?» Ожидающий выпрямился, откинув капюшон. Очень белое костлявое лицо, окруженное белесыми же космами, могло ввергнуть в ужас кого угодно, но господарь Годой знал эти создания не первый год и потому сохранил самообладание. Пока он им нужен, они не опасны. Когда же он сделает то, чего они добиваются, они тем более будут ему не страшны. Михай давно придумал, как заставить их вечно служить себе. Эти туманные бестии не так уж и умны и неуязвимы. Если Рене легко справился с сильнейшим из них, то неужели он, Михай, не сможет держать союзничков в узде? Регент угрюмо взглянул на пришельца. «Чем обязан?» «Мы потеряли младенца. Потеряли!» когда все уже было в наших руках. Но не ты ли говорил, что ребенок неуязвим, так же, как его мать, пока носит его под сердцем? Да, мы так действительно думали. Думали? Когда велели мне прекратить поиски дочери, вы уверяли меня, что в любое время ее найдете и что она в безопасности. А ты любишь дочь, не правда ли? Осклабился ночной гость. Она мне нужна, отрезал Михай. Верно, нужна. Ты узнал, что в ней сплетаются две крови, первая и вторая, что она может выносить дитя, и ты предложил ее чрево в обмен на власть над Арцией. Что бы вы ни говорили, я свою часть договора выполнил. Не спорим, но сейчас нам нужна твоя жена. Илана? Зачем? В ней тоже текут две крови, хотя голос их и слабее. Когда Герика умрет, Илана сделает то, что не смогла сделать твоя дочь. Ты хочешь сказать, что Герика... Она в руках наших врагов. К счастью, она умирает. Пока она жива, дитя может появиться лишь из ее чрева, а она сейчас под защитой черного огня. Он слепит и не дает отыскать дорогу к ней. К счастью, это относится только к ее телу, а не к душе. Душу мы приберем, а за ней уйдет в землю и тело. А зачем вам ее душа? Михай счел, что самое время поиграть в заботливого отца. В чьих бы руках ни была сейчас девочка, она совершенно не опасна. Пусть спокойно доживет свой век. Я поговорю с Иланой. «Нет, я ничего и не скажу. Она не будет знать, от кого носит сына, но Герику я убить не позволю». «Прекрати!» Если бы туманное существо могло ухмыляться, оно без сомнения ухмыльнулось бы. «Тебе важна не Герика, а цена. Радуйся, цена будет очень высокой, а о дочери забудь. Не может быть двух Эстель Аскора одновременно. Пока жива одна избранница, другая не сможет понести от молчаливого». 2228 год от Великого Исхода, вечер 25-го дня месяца собаки. Таяна, Гелань, Лисья улица. «Делай! Да делай же что-нибудь-то!» Но все возможное и невозможное уже было сделано. Герика лежала неподвижно, отрешенно глядя вдаль неожиданно огромными глазами. Она никогда не умела бороться ни за свою жизнь, ни за свое счастье. Легкая добыча для смерти. Легкая добыча для адептов осеннего кошмара. Будущее Тарры решалось в чистеньком домике медикуса Симона, где умирало изначально ничтожное существо, по воле Рока предназначенное стать всеобщим спасением или гибелью. И Роман вынул талисман, данный отцом. Нет, он не знал, не мог знать, удастся ли ему подчинить возвращающий камень и как отзовется на это перстень проклятого. Нельзя было даже предположить, как поведут себя две эти силы, столкнувшись, но проверять времени не было. Нужно было действовать, и Роман решился. Откуда-то он знал, что только кольцо Эрасти защищает сейчас его и Герику от недобрых глаз. Велев ошеломленному Симону замкнуть пентаграмму, эльф начал древний обряд возвращения, оставив на руке перстень, без сомнения принадлежавший темным силам. Странные слова, ныне забытые даже большинством уцелевших эльфов, сливались друг с другом, наполняя ставшую неправдоподобно высокой комнату медным гулом. Вспыхивали и гасли радуги, неслись по кругу разноцветные вихри. Слышался то топот копыт, то предсмертный стон, то первый крик младенца, то рев океана, сменяемый шумом битвы. Светлые краски стали блекнуть, темнеть, все заполонили вырывавшиеся из недр кольца Эрасти темно-красные огни, среди которых проступил черный глаз первозданной тьмы. Роман заговорил тише и четче. Он уже и сам не знал, из какого языка пришли слова, что сами возникали на его губах. И вот в черном глазу словно бы прорезался еще более черный зрачок. И тут же в талисмане отца вспыхнула ослепительная искра. Тьма и свет, проклятые и перворожденные. Что из них есть добро, что зло? Или это лишь две стороны одной монеты? «Верь мне», — умолял Эрасти Церна. Во тьме стал проступать свет, а в свете зарождалась тьма. Казалось, кольцо отражало свет эльфийского амулета. А может быть, это амулет отражал черную глубину кольца? И когда они стали неотличимы, Роман резким движением разорвал на Герике рубашку и прижал возвращающий камень к груди напротив сердца. Кожа вокруг покраснела, как от ожога. Женщина выгнулась дугой и беззвучно закричала. Вихрь немыслимо синего цвета вырвался из зеницы возвращающего камня и, ударившись о кольцо Эрасти, ринулся куда-то в бесконечность, а вслед за ним черной стрелой устремился луч, порожденный оком тьмы. Роман, зашатавшись, отлетел к стене и потерял сознание. «Эстель Аскора!» Я обрела по туманной холодной равнине, а под ногами чавкала раскисшая земля. Было холодно и пусто. Разглядеть что-то даже на расстоянии вытянутой руки было невозможно. Я не знала, как здесь оказалась, не помнила, откуда и зачем пришла, не представляла, куда идти, просто шла, потому что остановиться означало сдаться. Ноги сами вынесли меня на некое подобие тропы. По крайней мере, тут проходили и до меня, уж это-то я знала совершенно точно. Теперь я была избавлена от раздумий. Туда ли иду? Дорожка вела в гору, впрочем, подъем был таким пологим, что почти не ощущался. Иногда из тумана ко мне тянулись скрюченные темные ветки или ржавое железное прутье. Тишина стояла такая, что хотелось закричать. Просто для того, чтобы понять, эта грязная серая муть все же не лишила меня ни голоса, ни разума. Странно, но я совсем не боялась. Мне было холодно и тоскливо, но страха не было. Я была совершенно уверена, что рано или поздно приду туда, куда должна, куда приходят все, и действительно пришла. Стена вынырнула из белесой мглы неожиданно. Добротная каменная стена, сложенная из солидных валунов мышиного цвета, словно проклятый туман сгустился до такой степени, что превратился в гранит. Меж неровными глыбами проступали бледные полосы раствора, скреплявшего кладку. Я попробовала посмотреть вверх, но ничего, конечно же, не увидела. Серая стена сливалась с серым же маревом. Рассудив, что нет ограды, в которой не было бы прохода, я пошла вдоль, иногда касаясь рукой влажных, осклизлых камней. Вокруг ничего не менялось, так что если бы я совершенно точно не знала, что иду, я могла бы решить, что стою на месте. Под ногами чавкала все та же глина, на расстоянии половины вытянутой руки маячила каменная кладка, а прошлое и будущее тонули в проклятом тумане. Не зная, сколько я шла, в этом гиблом месте то ли вовсе не было времени, то ли оно почти стояло на месте, но мне когда-то говорили, что идущий осилит любую дорогу. Сначала стало суше, затем начал редеть туман, поднявшийся легкий ветерок принялся рвать его в клочья и вдруг бросил мне в лицо горсть белых цветочных лепестков. Я запрокинула голову. Так и есть. Стена отделилась от неба. Там наверху радостно сияла радуга. Еще один порыв ветра осыпал меня лепестками цветущей вишни, и тут я нашла калитку. Странно было видеть в этой титанической стене обычную дощатую дверцу, каких пруд-пруди в пригородных садиках. Еще один порыв ветра, и калитка, ласково скрипнув, приоткрылась. Я стояла на пороге самого чудесного сада, который только можно представить. Там внутри не было ни поздней осени, ни отвратительного тумана. Там, меж цветущих деревьев, росла мягкая весенняя трава, над которой кружили золотистые бабочки. Капли росы играли в солнечных лучах, над самой землей проносились ласточки, а в глубине сада мелькали фигуры в ярких шелках. Две женщины заметили меня и поспешили навстречу. Они были непередаваемо прекрасны в своих нарядных платьях. Оставалось сделать один шаг, и я бы стала своей в этом царстве весны и красоты, но что-то не давало мне его сделать. Я с наслаждением вдыхала ароматный ветер и любовалась красотой этого дивного места. Я не сомневалась, что меня ждут, что мне будут рады. Более того, я была уверена, что обрету в саду бесконечное немыслимое счастье. И все равно. Я не знаю, что меня заставляло цепляться за мое почти позабытое прошлое. Уж во всяком случае, нежелание вернуться и ненадежда на сама не знаю что. Как это ни дико звучит, проще ни на что не надеяться. О своей сгинувшей жизни я помнила лишь то, что она не была соткана из радостей, да еще что мне почему-то постоянно завидовали. Впрочем, кажется, это относилось ко всем женщинам нашей семьи. Семьи? Значит, где-то и когда-то у меня кто-то был. Меня заставляют все забыть, не выйдет. Да, я, наверное, я сопротивляюсь из благородного чувства противоречия, которое раньше меня на свет появилось. Из-за старинной кладки по-прежнему сыпались белые лепестки. На бледно-желтой, размягшей от вечных дождей глине они выглядели странно и трогательно. Весна за забором, предзимье под ногами. Последний шаг означал конец всего прежнего, пусть почти забытого, пусть жестокого, но моего. А отказаться от себя даже во имя вечного счастья среди фонтанов и мраморных статуй куда труднее, чем можно сгоряча подумать. И все равно я бы решилась, ведь блуждать веками в сырых потемках, тщетно пытаясь что-то вспомнить, сто крат страшнее, но мне помешали. Слабый крик, раздавшийся откуда-то издалека, вывел меня из оцепенения. Я обернулась. Ветер из сада, хоть и не разогнал до конца чертов туман, но все же изрядно его потеснил. По крайней мере, достаточно, чтобы я заметила бегущую женщину. Впрочем, бегущей ее назвать можно было с изрядной натяжкой, она скорее ковыляла в припрыжку, а голова ее была повернута назад. То, что за ней гналось, еще не показалось, но то, что бедняжка потеряла голову от страха и что ее преследуют, было очевидно. Я бросилась назад, оскальзываясь на проклятой грязи, изо всех сил крича беглянке, чтобы та сворачивала сюда, ко мне. Женщина услышала и послушно сменила направление, но все равно мы приближались друг к другу до отвращения медленно. Наконец я схватил ее за руку, и она тут же повисла на мне. Насколько я успел рассмотреть это чудо, она была совсем молоденькой и перепуганной до полусмерти. Бегать она вовсе не умела, к тому же у нас обеих на башмаках налипли такие комья глины, что мы с трудом передвигали ноги. Я тащил ее за собой, уже понимая, что мы попали в большую беду. Не успели мы сделать ей нескольких шагов, как я почувствовала, что за нами действительно что-то гонится. Нечто неуловимое произошло с самим воздухом. И так холодный и сырой, он стал почти невыносимым. Даже я начала задыхаться, чего уж говорить о цепляющейся за мою руку дурочке. Расстояние до калитки словно бы вырастало на глазах. К тому же над нашими головами стал сгущаться туман, но не обычный для этих мест, хоть и мерзкий, а другой, давяще тяжелый и какой-то живой. Он пригибал к земле, вынуждал лечь прямо в грязь и отбросить саму мысль о движении, дыхании и жизни. Моя негаданная спутница споткнулась и упала на одно колено, потянув меня за собой. Я злобно на нее заорала и заставила подняться. Она коротко всхлипнула, но послушно встала. Я пригляделась, чтобы увидеть, сколько нам еще идти, и к своему ужасу заметила, что калитка в сад медленно, но верно закрывается. Видимо, обитатели этого Эдема раздумали впускать к себе двух растрепанных грязнуль или же не желали связываться с тем, что нас настигало. Я бы чувствовал себя несказанно увереннее, окажись у меня в руках хоть что-то похожее на оружие, но, увы. Единственное, что можно было сделать, это вломиться в сад, пока калитка еще приоткрыта. Я снова заорала на свалившуюся на мою голову дурищу и таки заставила ее идти быстрее. Голову я больше не поднимала, и так было ясно, что преследователь ударит сверху. Хотя здесь опаздывали все. Те из сада слишком медленно закрывали свою калитку. Это наверху слишком медленно опускалось на наши бедные головушки. Ну а мы слишком медленно тащились. Моих бешеных усилий все же хватило на то, чтобы добраться до калитки, когда в щель еще можно было просунуть руку, что я и сделала. Разумеется, хозяева сада также приналегли, но резкая боль меня только подхлестнула. Я рывком распахнула дверцу и буквально зашвырнула свою нелепую попутчицу в сад. Затем моя рука скользнула по мокрому дереву. Я выпустила калитку, и та не замедлила захлопнуться. Она не просто захлопнулась, она исчезла, словно ее и вовсе не было. Я упиралась в холодный ноздреватый камень. Сад был для меня потерян, но зато я получила все шансы заменить давешнюю девчонку для того чудища, что за ней охотилось. Оставалось надеяться, что эта коровушка успешно заменит меня на утраченном для меня весеннем пастбище. Я прижалась спиной к древним камням и посмотрела наверх. Туман сбился в плотно низкое облако, которое расположилось как раз над моей головой. Мутно-серые клубы меняли поминутно свои очертания, опускаясь все ниже и ниже. Все же мне повезло, моя нога обо что-то споткнулась, и это что-то оказалось прекрасным камнем, камнем, который я могла не только поднять, но и бросить. Конечно, в схватке с туманным монстром это вряд ли могло помочь, но человек – странное создание. Когда он что-то держит в руках, ему становится легче. Я с каким-то болезненным нетерпением наблюдала за своим врагом, который, похоже, наконец-то дозрел до решительного наступления. Белая масса расступилась, выпустив омерзительные скрученные лапы, похожие на птичьи, но огромные и покрытые какими-то чешуйчатыми наростами. В каждой лапе поместилась бы пара таких, как я. Но я, тем не менее, нагло прикидывала, куда мне бросить камень. Ведь если есть ноги, значит, должны быть и крылья, и голова, и сердце. Проверить мне это не удалось. Два луча, ярко-синий и черный, как уголь или траурный бархат, прорезали клубящуюся мглу. Нечто наверху, испустив хриплый булькающий вой, распалось тысячи туманных хлопьев, а лучи слились, образовав узкую дрожащую дорожку, ведущую куда-то вверх. В то же время мои руки вновь ощутили не каменную кладку, а шершавые доски. Калитка вернулась на свое место, стало быть, опасность миновала. Что бы то ни было, но наносить визит хозяевам, закрывающим дверь перед носом тех, кого преследуют, мне не хотелось. Я давно уже забыла, кто я и откуда пришла, но что-то сохранившееся в моей выгоревшей памяти твердило, что меня никто нигде не ждет, и возвращаться, в общем-то, некуда и незачем. Пресловутый сад, может быть, и был подходящим убежищем для девицы, которую я туда загнала, но засыпанная белыми лепестками травка хороша, когда в мире есть что-то помимо нее. Нельзя же вечно бродить по цветущими деревьями и пугать бабочек. Я еще раз взглянула на мерцающую в воздухе тропу. Возможно, когда-нибудь я буду проклинать тот час, когда на нее не встала, но это только возможно. Неизвестность всегда манит именно тем, что не знаешь, что выскочит на тебя из-за поворота в следующее мгновение. Я твердо помнила, что терять мне нечего, а покоя я не искала никогда и решительно ступила на темную дорожку. Эльф открыл глаза и обнаружил, что над ним склонился Симон. Роман попытался задать единственный интересующий вопрос. Губы не слушались, но лекарь, тем не менее, все понял. Он улыбнулся и произнес какие-то слова. Роман не разобрал, но выражение глаз Медикуса говорило само за себя. Получилось. Действительно, получилось. Герика спокойно спала. Не надо было быть ни магом, ни целителем, чтобы понять, что смерть отступила. «Что ты хотя бы сделал-то?» «Сам не знаю. У меня был старинный талисман, который мог вернуть отлетевшую душу, если она еще не достигла врат, и если она желает вернуться. Кроме того, это кольцо, оно тоже сыграло свою роль, но я не понял, какую. Кажется, оно послужило щитом против врага, не желавшего упускать добычу. Знал бы, какие силы я расшевелю, право, я вряд ли решился бы сделать то, что сделал. И хорошо, что не знал. Будем надеяться, опасность миновала». «Может, кто-нибудь мне скажет, что здесь натворил Роман и что вообще происходит?» – подала голос Лупа.